17 августа участники 5-го международного фестиваля в честь великих исполинов выходцев из гор Пекту посетили Музей Победы в Отечественной освободительной войне. Они еще побывали у монумента Идеи Чучхе в Мангендеском дворце школьников и других местах.